Глава 14. Знакомство с мамой и матримониальные планы малолетней невесты. 1974 год, 9 июня. Москва, детская больница. Воскресенье – день тяжелый, особенно в детской больнице. Сегодня посещения разрешены и утром, и вечером. Куча родителей уже протопали в одну сторону мимо нашей палаты, а потом еще начали ходить-бродить туда-сюда. Утреннего обхода врачей не было. Так, медсестра раздала витаминки, и все. Про швы сказали, завтра снимут, а на днях так и вообще выпишут. Скучно. Леха, пошли гулять. Куда мы пойдем в пижамах и тапочках? А пошли к Анюте в гости. Неудобно как-то. Неудобно на потолке спать, одеяло падает. А вдруг к ней родители пришли, а тут мы такие красивые. Развернемся и уйдем. Делов-то, дров. Ну, в принципе, да. Тебе что, лень вставать и покидать кровать? Не знаю. Я смотрю, ты совсем тут опух и расслабился на больничных харчах. Ты на себя-то погляди, рожа поперек себя шире, и щеки из-за спины видны. Леха, ты чего буянишь? Да хрен его знает, Сань. Я порой и сам не понимаю. Накатывает что-то. Это называется гормоны. Тело молодое, идет перестройка организма. Все как всегда. Сначала перестройка, потом перестрелка. Надеюсь, что в ближайшее время этого не произойдет. Конечно, надейся. Смешно. Это не я придумал, по телеку видел. Помнишь Рева и Галустян? Это которые на пляже? Гадя Петрович Хренова? Нет, у них там другой еще номер есть. Сидят они типа на заваленке, семечки лузгают, шелуху поплевывают. Рева типа парень, а бородатый Миша Галустян типа девка. Вот Рева и спросил: «Надеюсь, я у тебя первый?» И получил ответ: «Конечно, надейся». «В гости пойдем?» «Пошли». «Лешка, а ты чего в прошлый раз к ней подкатывал? Она же еще маленькая». «Да я так. А что, ты уже на нее глаз положил?» «Да ну тебя, хорошая девчонка, симпатичная, с юмором. А о всяком таком думать будем после, когда подрастем». «А сколько ей лет?» «А я как-то и не спрашивал пока». «Ну так вот сейчас пойдем и спросим». «Тебя швы не беспокоят, когда идешь?» «Так, тянет немного. Главное, не бей меня ногами в живот». «Уговорил. Не буду». Вот так вот, два привидения в пижамах и тапочках, мы пошли искать девочку Аню в другом хирургическом отделении. Долго искать не пришлось. Мы даже далеко не ушли. Аня сидела на том же подоконнике на черной лестнице. Рядом с ней сидела миниатюрная симпатичная женщина, довольно-таки моложавая. Пожалуй, 30 еще нет. Через несколько лет они, возможно, будут выглядеть как сестры. Они были очень похожи друг на друга. Сразу стало понятно, как Анечка будет выглядеть, когда подрастет. Вот ведь повезет кому-то. «Мама, познакомься». Аня снова потратила пару мгновений, разглядывая нас, а потом точно указала на меня пальцем. «Это Саша, а это Леша». «Как ты их различаешь, Анечка?» «А Саша старше, на несколько минут». «И что, это так заметно? Как по мне, так мальчики абсолютно одинаковые». У ее мамы тоже милая улыбка. «Здравствуйте. Я не знал, как обращаться к маме девочки, поэтому выбрал нейтральное «здравствуйте». Мою маму зовут Елена Николаевна». «Добрый день, Елена Николаевна». Это уже Лешка подключился. «А вы куда это шли таким бодрым шагом?» С некой долей иронии интересуется Аня. «К тебе в гости. А что я еще могу сказать? Но если мы тебе с мамой мешаем общаться, то зайдем попозже». «Ой!» — всплеснула руками Елена Николаевна. «Да не мешаете вы вовсе. Мне даже приятно было познакомиться с вами. Аня про вас много рассказывала». «Да не может быть. Я даже немного удивлен. Мы знакомы-то всего один день. Она нас еще и не знает совсем». «Несмотря на это, Аня о вас, и особенно о тебе, Саша, очень хорошо отзывалась». «Ну, мам, что ты такое говоришь?» «Ладно, я все равно уходить уже собиралась. Не буду вам мешать». «Вы нам не мешаете, Елена Николаевна, и нам с братом очень приятно было с вами познакомиться». Леха, как всегда, сама галантность. «Мне уже пора, мальчики, но мы еще увидимся». Она повернулась к дочери и чмокнула ее в щеку. «Анечка, я завтра к тебе забегу после обеда». «Хорошо, мам». «Прости». «За что, Саша?» «Ну, мы это, маму прогнали». Она и правда уже уходить собиралась. «А что ты про меня маме рассказывала?» «Ну, я сказала, что ты дурак, но забавный». «А я?» — обиженно басит Леха. «Я тоже забавный». Аня заразительно смеется. а мы что? Мы присоединяемся к ней». «Хорошая у тебя мама», — говорит Лёшка. «Ты разве ей не сказала, что мы детдомовские?» «Сказала». «Странно. Обычно мамы не любят, когда к их дочкам подкатывают мальчики из детдома». «Моя мама не такая. Она сама выросла в детдоме». Когда я услышал это, мне стало немного стыдно за те слова, которые я наговорил ей тогда ночью, здесь, на лестнице. Теперь мне больше стало понятно ее расстройство по поводу сгоревшей путевки в пионерский лагерь на море. «А папа твой?» Леха, как всегда, ломится как танк. Похоже, что такие слова, как такт и этикет, для него лишь буквы из кроссворда. «Я его никогда не видела. Мама меня одна воспитывает, и живем мы в небольшой комнате в коммуналке. Так что я не слишком завидная невеста, если что». Вот теперь все вообще встает на свои места и становится понятным. Мне стало ясно, почему у маленькой девочки взрослый взгляд. «Кстати, Анечка, а сколько тебе лет?» 11,5. У меня 2 января день рождения. Мама говорит, что я первоапрельская шутка». «Это почему?» Лёша, как всегда, немного тупит. «Лёха, это старый бородатый анекдот есть такой. Чем заканчиваются первоапрельские шутки? Новогодними подарками?» «А-а-а!» Всё равно не понял. «Не заморачивайся». Аня, слушая нашу перепалку, беззвучно смеется. «Анечка, расскажи о себе». «Зачем тебе это, Саш?» «Хочу больше знать о тебе. Мне интересна история твоей семьи». «А у вашей семьи тоже есть своя история? Или ты ничего не знаешь про свою семью?» «Знаю, и обязательно тебе все подробно расскажу. Но сначала ты». «Почему это?» «А я первый спросил». «Вредина». «Не, я хороший. Я вышивать могу и на машинке шить». «Блин, ну кто меня за язык тянул?» Я стал судорожно вспоминать, когда вышел мультик про Простоквашино. «Я поняла. Ты как кот Матроскин». «Мне все-таки кажется, что мультфильм появился гораздо позже». «А, была же книга Успенского, по которой и сняли этот мультик». «Наверняка она раньше появилась. Закидываю пробный шар». «Ты эту книжку читала?» «Нет, диафильм смотрела. У меня дома фильмоскоп есть и много разных диафильмов». «Как же я мог забыть? У меня в детстве тоже ведь был фильмоскоп. Вечерами я устраивал сеанс, заставляя старшую сестру и родителей смотреть вместе со мною диафильмы. Сестра читала титры, а я крутил ручку. Фильмоскоп сильно нагревался, и в комнате стоял запах горячей пленки. А старые диафильмы делали из быстро горящего целлулоида. Когда пришло время всяких бомбочек и других химических экспериментов, я их все израсходовал на дымовухи. Но диафильма про Простоквашино у меня никогда не было. Ну что же, теперь можно будет заполнить этот пробел. Если нас с братом, конечно, пригласят в гости. Покажешь потом? А то я книжку читал, а диафильм не видел. Потом, когда выпишут. Но сначала я у мамы спрошу. Конечно. Хорошая у тебя мама. Ты обещала рассказать. Я не знаю. Даже не знаю, с чего начать и что рассказывать. Ну, вот ты сказала, что родилась 2 января. Да. А отца своего совсем не знала? Мама сказала, что отца у меня вообще никогда не было. Так не бывает, Анечка. Я знаю, но мама сказала, что она просто выбрала красивого парня. Он бы все равно на ней не женился. Почему? У тебя очень красивая мама. Ты же видел, она маленькая и худенькая, и тогда тоже такой была. А мужики хотят, чтобы у женщины было вот и вот. Аня показала на себе, где у женщины должно быть побольше. Это было довольно-таки смешно. «Дураки такие мужики», — высказал безапелляционно Лёшка. «Я с ним полностью согласен», — добавил я. «И я так думаю. Но мама очень хотела ребенка. Она же сама без мамы выросла». «Вот мы и подошли к тому, с чего начали. Расскажи, почему твоя мама выросла без мамы?» Рассказ Ани был не слишком длинным. Скорее, он был информативным, не более того. Ее бабушка была ровесницей нашего с Лёшкой отца, и даже на год моложе. Родилась в 28-м году, и когда немцы напали на СССР, ей было всего лишь 13 лет. Семья попыталась эвакуироваться, но эшелон по дороге разбомбили. Все погибли, кроме нее. Как Валентина добралась до Москвы, никто не знает, но из Москвы ее отправили в эвакуацию в Казахстан. Есть там такой город, Актюбинск. Там было много эвакуированных детей. Да и взрослых хватало со всей европейской части Советского Союза. А еще там был госпиталь, большой госпиталь. Когда бабушка стала постарше, то подрабатывала там санитаркой. В госпитале она и познакомилась с тем, кто стал ее первым мужчиной. Его звали Николай, но ни мужем, ни отцом для будущей дочери он тоже не стал, потому что умер там же, в госпитале, за 3 месяца до победы. После победы, в конце мая, бабушка поехала в Москву. Ей было уже 17 лет, и она была на 3-м месяце беременности. В столице ей удалось устроиться в госпиталь, а 5 октября 1945 года у нее родилась дочка. Назвала она ее Еленой. Отчество досталось от того раненого, Николаевна. Фамилия была бабушкина девичья — Сколик. Дочку она отдала в детский дом, потому что ей надо было работать. Какое-то время навещала ее там, но когда маме было 5 лет, бабушка умерла, заразившись какой-то инфекцией. Маме отдали все вещи, оставшиеся от бабушки. Но там было всего несколько фотографий и дневник, который вела бабушка Валя. Именно оттуда мама и узнала, что было во время войны. Окончив школу, мама устроилась телефонисткой в Министерстве путей сообщения. Через год родилась я. Маме сперва выделили комнату в общежитии, потом через некоторое время дали комнату в коммуналке недалеко от работы. Она с большим трудом достала мне путевку в пионерский лагерь на Черное море, а я за день до отъезда решила прокатиться на велосипеде. Одному мальчику в нашем дворе родители купили. Вот я и захотела попробовать. Дура. Упала и сломала руку. Вот и вся история. Да, получается, что 3 поколения вашей семьи носят одну и ту же фамилию, передавая ее по женской линии. А что, мне нравится моя фамилия. Сколик. А что она означает? Не знаю. А что, фамилии обязательно должны что-то означать? Вот как твоя фамилия? Тихий. Что, правда? Тихий? «Правда?» — ответил ей Лёшка. «Я тоже тихий». «Ой, не могу». Я сказал что-то смешное. Мне было немного обидно за свою фамилию. За эту неделю я к ней уже привык, и она мне нравилась. «Нет, просто интересно. А если я выйду за тебя замуж, то тоже стану тихая?» Она снова звонко смеется. А я сижу и думаю. Вот девчонка девчонкой. От горшка 2 вершка, а все туда же. Замуж. Уж замуж не втерпёшь. «Ты решила выйти за меня замуж?» «Да, женись на мне». «Прямо сейчас?» «Нет, потом, когда вырастем». «А это обязательно?» «Обязательно». «Почему?» «Потому что ты мне нравишься». «Вот как?» «А я?» — влез в наше сватовство Леха. «Что ты?» — спросила Аня. «А почему не за меня замуж?» «Прости, Леша, ты тоже очень хороший, но, увы, я люблю Сашу». «Анечка!» Влезаю я в общение моей будущей невесты и брата. Мы с тобой знакомы чуть больше суток. И почему же ты решила, что выйдешь замуж только за меня? Потому что ты надежный. И как ты это поняла за такое короткое время? Ты не сможешь меня понять, Саша. А женщина сразу понимает, что перед ней именно ее мужчина. Леха, пойдем отсюда. Эта женщина над нами издевается. Саша, не уходи. Я не шучу, я... Имитируя кавказский акцент, свои слова сопровождаю характерными жестами. «Эй, слющай, молчи, женщин! Не видишь, джигиты разговаривают!» Она снова смеется. Похоже, что я, сам того не подозревая, занял место дежурного клоуна. «Ты дурак!» «Вот видишь, и ты хотела за такого дурака выйти замуж? Может, передумаешь?» «Даже не подумаю. Вот завтра мама придет, я ее и обрадую». «С ума сошла?» «Ага». И, подражая Фрекенбок из мультика про Карлсона, пропела дурашливым голосом. «Тра-ля-ля, ля-ля-ля, а я сошла с ума. Какая досада!» Теперь уже мы с Лехой ржали, как полковые лошади. И, конечно же, мы доигрались. На шум, создаваемый нами, явилась строгая медсестра и разогнала нас по разным отделениям. 1974 год, 9 июня, вечер. Москва, детская больница. «Ты думаешь, что у нее серьезно?» — донимал меня вопросами Лёшка, когда мы вечером после ужина уже валялись в кроватях, готовясь ко сну. «Конечно, это у них такая любимая игра, называется «Дочки матери». А к замужеству все девочки готовятся с самого раннего детства. И поверь мне, Лёха, у них это серьезно. На этот раз мне точно не удастся отвертеться. Прощай, брат, вспоминай обо мне. Расскажи людям, как погиб от чар красавицы еще один холостой Витязь, как взяли его в плен и опутали кандалами брака». Я все это декламировал таким пафосным голосом, что к концу моего спича Лешка уже содрогался в конвульсиях от хохота, держась обеими руками за живот. «Не бойся, брат, твои швы не разойдутся уже, а завтра их вообще снимут». «Ты злой, Саня. Зачем ты так про бедную девочку?» «Леха, не воспринимай все это серьезно. Ей всего-то 11 лет. Ну, пожалел я ее, когда увидел, что она сидит там ночью одна, чуть не плача. Она, бог весть, что она фантазировала. Придумала себе, знаешь, понимаешь, какую-то любовь-морковь. В куклы еще не наигралась, а все туда же. Замуж». «Ты не прав, Сашка. В чем же, если не секрет? Она тебе не нравится?» «Ну почему же? Нравится. Даже очень нравится. Симпатичная, не глупая, эрудированная. И с юмором у нее тоже все в порядке». «Тогда в чем причина твоего такого отторжения? Ты не веришь в ее чувства?» «Почему же? Очень даже верю. Но это все пройдет. Детская любовь, конечно, искренняя, но наивная и очень короткая. Вот уедем мы с тобой учиться в Суворовское училище. Суворовское в Москве есть. Зачем уезжать-то? Ты говорил, что этот капитан будет помогать. А вдруг у него не получится в Москве, а получится, например, в Ленинграде или где-нибудь в Омске? В Ленинграде там вроде бы не Суворовское, а Нахимовское училище. Тебе нравится морская тематика? По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Нет, на флот что-то неохота. Не мое это. Вот заныкаться в зеленке и ждать нужного момента, чтобы... Ясно все с тобой. Кровожадный ты наш. Ты на себя-то погляди, тоже мне ангел во плоти. А я что, хоть когда-то говорил, что я прямо-таки ангел? Ты никогда прямо не говоришь. Я понял, ты иезуит. Чего? Ты где таких слов-то понахватался? А ты думал, что ты один книжки читаешь, а другие только и умеют, что топором бриться да лаптем щи хлебать? Ну, почему же? Некоторые особо одаренные личности типа тебя, Леха, умеют еще и метко стрелять и строить из себя дурака. Увернуться от прилетевшей подушки, лежа на кровати, было сложно, так что она влетела мне прямо в лицо. Я не расстроился, положил себе под голову вторую подушку, стало даже как-то мягче. «Эй, подушку верни! А вот хрен вам, товарищ снайпер, по вашей наглой морде!» «Ах так!» Кажется, Лешка стал нащупывать тапку. «Стоп!» — обозначил я окончание детских игр. «Завязывай». Я встал с кровати и вернул брату подушку. «А теперь попробуй мне рассказать, с чего ты вдруг стал заводиться, спорить и кидаться подушками». «Да ты и сам тоже. В том-то и дело, Лёш. Вот идет все ровно, а потом вдруг раз, и начинается какой-то кипиш. Хочется дурачиться и кидаться подушками». «Да, ты прав. То же самое и я чувствую. Похоже, что это что-то гормональное. И нам с этим еще предстоит бороться, чтобы не наделать делов». «Не, я сам, когда был пацаном, тот еще дурак был. Такое творил, что потом от стыда горел адским пламенем». «Не ты один. Все через это прошли. Ну или почти все. Может, какие ботаники-заучки и проскочили мимо этот период, сдерживая себя? Предлагаешь вести себя как тот ботаник и сдерживать эмоции? А у тебя получится все время держать себя в руках? А хрен его знает, Саня». Я как-то не заморачивался раньше на эту тему. Раньше это было обычное развитие событий, а теперь мы проходим какой-то квест, заданный нам высшими силами. «О чем ты, брат? Ты сейчас про Бога или еще про что-то?» «Леха, вот ты умный парень, а порой такое сказанешь. Бог? Богов придумали себе люди, чтобы хоть как-то объяснить то, что они не понимали. Но насчет высшей силы... Ведь что-то повлияло на то, что после смерти наше сознание оказалось здесь и сейчас. И не просто так, спонтанно и рандомно, а в конкретных людей, братьев-близнецов. Ты думаешь, какова вероятность, что из всех существующих на Земле людей, во всех существующих реальностях и временах, два сознания, которые знали друг друга в будущем, попали на 36 лет назад и очутились в сознании двух братьев, держащих друг дружку за руки под водой? Что ты сейчас наговорил такое? Не строй из себя дурака. Нет, я реально не въехал. Вероятность, что мы заселились своим сознанием в родных братьев, погибнув в будущем, равна 0,1. И что? А ничего. Чтобы так случилось, нужна была какая-то очень всемогущая высшая сила. Или это та самая случайность, одна на несколько миллионов, а может, и одна на несколько триллионов квадратиллионов, когда на безжизненную планету падает маленькая песчинка из далекой галактики, а после этого на планете зарождается новая жизнь. «Саня, ты как хочешь, а я спать. Твои рассуждения тебя в психушку приведут, а я туда не хочу». Позевывая, проговорил мне Леха и отвернулся к стене. «Вот ведь упертый, ведь понимает же, что это важно, но оставляет мне право размышлять и думать над алгоритмом наших последующих действий. Неужели он не может понять, что от его необдуманных действий может произойти непоправимое? Блин, вот кадр-то! Сам заснул, а я вот опять не могу. Лежу, в потолок гляжу. Не спится, и все тут. Пойду проветрюсь».